Только вот весь механизм подпитки и атаки безвозвратно сломан. Многие каналы перегорели к черту от прошедшей через них энергии. Если прикинуть, сколько маны на них обрушилось за последние минуты, неудивительно, что шкатулка так сильно шарахнула и затем сгорела. Можно с уверенностью сказать, что произведение искусства артефакторики за мгновение превратилось в хлам, использовать ее как защиту больше нельзя. Я внимательно рассматривал грозовые камни, но не чувствовал от них никакой опасности. Да и внутренние молнии теперь больше похожи на робкие искорки, что нет-нет, но мелькают внутри, как при касании друг от друга оголенных проводов. Протянул к первому камню руку. Тишина, интуиция и чуйка не отзываются, словно все в полном порядке. Прикоснулся к грозовому камню кольцом и спрятал его в пространственное хранилище. Получилось. Следом туда же отправил и второй камень. Теперь время пришло из главной добычи разобраться. И я оказался как никогда прав. Над странным массивным медальоном появилась системная надпись. Пространственный медальон работорговца с плюс. Охренеть. Вот и ответ, почему шкатулку вытолкнуло из воронки моего хранилища. Это первый и единственный артефакт такого уровня, который я вижу вживую. У меня самое мощное пространственное хранилище, это ранг D+, и в нем переносить живых существ, если верить описанию, нельзя. Другое дело, работорговец, за такую ценную вещь могут убить в любом мире. Артефакт с ранга, это невообразимый уровень мощи и угрозы. Вот даже на примере иерархии этой рогатой фракции, бесы F, черти E, демоны, лорды, командующие и аристократы, владельцы городов и крепостей, D, тогда S, это кто? Архидемон, демонический император или король. Возможно, что со своей колокольни смотрю слишком мелко, и Сранг – это властелин целой планеты, а остальные демоны лишь пыль под его ногами, кто знает. Не удивлюсь, если этот медальон – реликвия, что передавался в семье Ильшахара от отца к сыну, или что-то в этом роде. А ведь это мой шанс, идентификация. Пространственный медальон владыки, класс, с плюс, тип, артефакт системы, материал, системное золото, кристалл Минерилла. Описание. Древний династический пространственный медальон. Символ власти. Свойства. Символ власти. Скрадывает объем. В 100 раз уменьшает вес хранимых предметов. Позволяет переносить между локациями любые предметы. Запрещенные вещи считаются контрабандой и могут вызвать гнев охраняющих миры высших сущностей. Позволяет переносить между локациями живых существ, погружая их в анабиоз. Ограничение. Не более 50. Максимальный срок. 60 дней. Заполнено. 6.50. Срок. 13.60. Масштабируемость. Позволяет повышать ранг посредством насыщения ОС. Позволяет переносить пустые пространственные артефакты более низкого ранга. Кровавая привязка. Открыть хранилище и использовать медальон может только его владелец. Насыщение. 0.500.000 ОС. Владелец. Нет. Я вспомнил о всех тех заключенных, что сидят сейчас в темнице, раз и нет больше проблемы по транспортировке рабов, не нужно больше париться с их защитой и охраной, мечта, и она становится реальностью. Я прокусил палец, и горячие капли крови сорвались прямо на иссиня-черный кристалл у медальона, кровь зашипела и втянулась внутрь камня, зажигая внутри него кровавые всполохи, но ничего не произошло, видимо, мало крови. Тогда я неглубоко вскрыл запястье ножом, и тяжелые капли забарабанили по медальону. Камень притягивал к себе всю кровь без остатка, его поверхность словно кипела, поглощая пролитую кровь. Лишь когда цвет камня изменился с черного на кроваво-красный, перед глазами появилась системная надпись. Глава 21. Сборы. Пространственный медальон, что я сжимал сейчас в своей руке, ощутимо потеплел. Такое чувство, что после осуществления привязки этот кусок металла стал неотъемлемой частью меня. Я активировал инвентаризацию и быстро пробежался по его содержимому. Что ж, видимо, все пространственные артефакты высокого ранга создаются по схожему типу. Если у моего D+ рангового медальона размер пространства похож на небольшую комнату со стеллажами, то с плюс ранг – это целый зал размером около 30 квадратных метров, одна стена которого полностью состоит из 50 сот, где в стазисе хранятся живые существа. Я чувствовал, что они живы, но подробностей бегло проверить не мог, а копаться в настройках времени и желания не было, хотя тут хранилось много чего интересного. Стеллажи, сундуки, полки, заваленные разными вещами, в которых потом нужно будет разбираться и разбираться. Этот медальон явно переплюнул все мои ожидания. Я вернулся в реальность, а после прикинул, что теперь делать. Спрятать медальон в пространственное кольцо не могу. Надеть его на шею тоже. Цепи в комплекте просто нет. Зажали демоны цепочку. Ну не хранить же его в кармане куртки, учитывая темп моей жизни и тот ворох проблем, который на меня постоянно и непрерывно сыплется. Я не удивлюсь, если пространственный медальон владыки просто вывалится из кармана в одном из следующих серьезных сражений, а они точно будут. Дилемма. Я осмотрелся по сторонам и заметил, что часть плохо вооруженных бесов уже успешно и окончательно попрощалась с жизнью, следовательно, потенциальные ос прошли мимо меня. Надо поторапливаться. Прикасаюсь свободной рукой к тушке совета, что до сих пор находится в глубокой отключке, и чисто интуитивно посылаю приказ медальону владыки поместить демона в ячейку, и все работает. Моментально приходит системный запрос. Медальон действительно стал неотъемлемой частью меня, и для работы с ним не нужны больше касания к предмету самим артефактом, например, как это работает с пространственным кольцом. Отлично, просто отлично. Мне уже нравится хранилище Рангас Плюс, наверное, это та самая вещь, которую я так долго искал для себя. Внимание! Желаете поместить раба в хранилище? Да нет, да. Я еще как желаю поместить эту рогатую рожу в медальон. Стоило только подтвердить, как тело демона замерцало и растворилось в пространстве, а я каким-то образом почувствовал, что внутри медальона заполнилась одна из ячеек стазиса. Дело пошло, только вот я продолжаю, как дурачок, держать медальон в руке. Я бы спрятал его, как и прошлый медальон, в свою брюшину, только вот с активированной боевой формой такой фокус не пройдет. А если я мысленно направил в медальон приказ на трансформацию и формирование цепи, и о чудо, из ниоткуда, словно по мановению волшебной палочки, появилась тонкая золотая цепь. Красота какая, с плюс ранг, что еще тут сказать. Накидываю цепочку с медальоном на шею. Пора заняться делом. Если на момент открытия шкатулки и последующего обширного испепеляющего удара молнией у совета было 10 слабых бесов и пятерка железных, то сейчас картина разительно отличалась. Все железные были в отключке и серьезно прожарены, но системные надписи над ними горели, хоть и слабо. А вот от малоуровневых никчемных ополченцев остались лишь рожки да ножки, точнее, выжило только 2 из 10, и то даже встать они сейчас не смогут. Закатал невидимые рукава куртки, крутанул в руке кинжал ереси и приступил к работе. Внимание! Получено 9-2 равно 18 ОС, 181-380. Проверил все доступные к потрошению тела на наличие ядер маны, и мне наградой стали 3 мелких камня, максимум с виноградину размером. В каждом из них было примерно по 100 единиц маны, не густо. Очистил их через пространственное кольцо и закинул в рот, прямо под язык, как кусочек сахара. Приток маны в организм временно усилился, и я расправил плечи. С оборванцев, кстати, и карта выпала. Пустышка F-ранга. И если раньше я на них больше фыркал, то сейчас ситуация изменилась. Пустышка – это не мусор, это возможность, и ей нужно будет пользоваться. Идея с созданием ордена охотников меня так и не отпускает, и пустышки тут очень пригодятся. И чем больше их будет, тем лучше. С мелочевкой закончил, теперь очередь за железными. Бойцы находились очень близко к совету в момент взрыва, и их многострадальные тушки основательно прожарили молнии из шкатулки. Запах паленой шерсти и горелого мяса стоит такой, что даже подташнивает немного. Ошейники на них надевать бесполезно, чтобы какая-то польза была, нужно лечить. Своим навыком на копыта я их быстро не поставлю, да и зелье тратить точно не буду. Опустился на колено и одним ударом в глаз оборвал жизнь бесу. Над его головой погасла алая надпись: «Юнит безымянный бесур 10. По кинжалу хлынул поток ОС. Внимание! Получено 30 ОС, 211-380. Бесы не транспортабельны, а открывать мне двери кому-то нужно, значит воспользуюсь навыком. Активирую лицекрат. Внимание! Лицекрат активирован. Начать поглощение тела? За 5 ОС? Да нет, да. К сожалению, толпы провожающих у меня тут нет, так что выбирать особо не приходится, а использовать для этого дела совета – риск. Он выше меня рангом, и ошейник не гарантирует его полную мне покорность. Из рук вышло облако, обволокло тело беса, труп исчезал, а я уже потирал руки в предвкушении, но что-то пошло не так. Когда бес полностью растворился, вместо информации о создании нового образа пришло кардинально другое сообщение. Внимание! Лицекрат, невозможно создать новый облик юнита безымянный без 10 ур, из-за обширных повреждений исходного облика. Добрый вечер, я диспетчер. Не ожидал. Видимо, магический заряд, прошедший через организм рогатого, поломал что-то в теле, из-за чего я теперь не могу его поглотить и воссоздать. Значит, и остальные рогатые на ладан дышат. Не теряя времени, переместился к следующему бесу и добил гада, потом к следующему. Внимание! Получено 33 равно 90 ос, 296 380. Добил последнего беса. Трофеи стороной меня не обошли. Над телами я собрал две карты строевой подготовки бесов F-ранга. Как под копирку подготовка этих рогатых. Ей-богу, лучше бы пустышки упали, чем вот это дерьмо. Сменил кинжал ереси на топорик и приступил к вскрытию тел. Не оставлять же ядроманы. Они сейчас стратегический ресурс выживания. Мана – это ударная магия и невидимость. Разрезал завязки на броне железного и вскрыл грудину. А вот тут меня ждал полноценный облом. Ядроманы нет. А там, где оно должно было быть, черная горелая плоть. Удивительно, как эти рогатые не сдохли от болевого шока. Магия или система, других объяснений не вижу, но теперь становится понятно, почему не мог сработать лицекрат. Видимо, целостность трупа и его магической структуры имеет значение, хотя это удивительно и непонятно, но факт есть факт. Вскрыл двоих оставшихся бесов, и все повторилось. Нет у них ядер, лишь оплавленные ткани. Язык так и чесался чертыхнуться, но толку, только чертей тут не хватало. Теперь у меня появились вопросы к Сарету, а он там вообще насколько жив и в каком состоянии? Если он превратился в безвольный кусок мяса, это мне все планы испортит. Но им займусь позже, а сейчас нужно ос перекинуть в алтарь. Открыл пространственное хранилище и вытащил его из воронки. Направляю мысленный посыл, и система откликается сообщением. Внимание! Желаете поместить в резерв алтаря 270 ос? Да нет, да, вроде бы понимаю, что меня качает из стороны в сторону, до 21 уровня рукой подать, и имело бы смысл это все вкладывать в него, но ловлю себя на мысли, что развитие у меня очень неравномерное. Ведь мало просто прокачать уровни, нужно еще свободные очки параметров распределить, прокачать навыки. Может, сейчас будет лучше поднять еще на один уровень медитацию, чем валить почти 1200 ос в развитие и улучшение невидимости. Или еще проще сделать. Просто увеличить размер магического источника, и это тоже повлияет на ускорение восстановления маны. Устал просто. Тут уже ничего ценного нет, нужно выбираться отсюда, найти место для отдыха и заняться своим развитием. Да и шум на улице постепенно стихает. Вот-вот Аша освободится и начнет порядки наводить уже внутри. И лучше в этот момент быть подальше отсюда. Проверил, сколько у меня накопилось ос. Баланс. 26380 ос. Резерв. 678-10-000 ос. Неплохо, но недостаточно. Спрятал алтарь в потайное хранилище, туда же закинул выгоревшую шкатулку. Металл-то у нее системный, может получится использовать для своих личных нужд, да и потенциальная зарядка будет хоть частично работать. Осмотрелся по сторонам, трупы, разрушения и из путных трофеев, которые не стыдно было бы забрать, ничего не осталось, а значит, пора валить. Проходя мимо, забрал карту, что так и болталось в воздухе над телом Хазиила. ХМ что-то новенькое. Подмастерье артефактор F пригодится, но учить этот навык смысла большого нет. Спрятал карту в кольцо и пошел дальше, мимо постаментов. Покидая личные покои Ильшахара, сканировал пространство истинным зрением. А последствия взрыва стены и вмешательства в работу системы оказались даже более разрушительны, чем я мог себе представить. Больше половины магических каналов и рисунков выгорело. Как только тут все на воздух не взлетело, не знаю. Подошел к двери, ведь ей досталось при раздаче плюшек не меньше. Двери все внутренние узоры и каналы внутри нее полностью выгорели без остатка. Чернота. Чувство опасности и интуиция молчат. Толкнул дверь обухом топора и вышел наружу. Она со скрипом открылась. Теперь стал виден истинный объем разрушений. Внутри башни продолжало все сиять и переливаться, а посередине холла в истинном зрении было видно место разрыва, словно предохранитель расплавился, и все крыло этажа отрубило, а может быть, и правда предохранитель. Ну и хорошо, чем больше ущерб и непонятнее его причины, тем лучше. Обошел тела охранников, что так и валялись возле двери и двинулся на выход. Дел тут больше не осталось, нужно найти место для отдыха. Подошел к перилам и осмотрелся. Вниз или вверх? Вопрос кажется сложным, но это не так. Вверху еще одни личные покои, и мне там без проводника делать нечего. Интересно, конечно, но тут хотя бы с тем, что уже награбил, разобраться. Да и совет лежит в стазисе, ждет своего часа. А значит, вниз. Пишущая рука, приложение 3, таблица персонажа, медведь, общий ид, неизвестен, локальный ид, Z077A, истинное имя, Олег Петрович Медведев, скрыто, возраст, 23 года, раса, человек 95%, пол, мужской, уровень, 19-26-380 ОС, известность, 5, параметры, сила, 10-10, плюс 1-11, ловкость, 10-10, плюс 1-11, интеллект, 10-10, плюс 1-11, живучесть, 11-15, плюс 1-12, выносливость, 10-10, плюс 1-10, восприятие, 10-10, плюс 1-11. Дополнительные параметры от боевой формы. Удача, 3-10. Расовый параметр. Интуиция, 10-10. Дополнительные параметры. Мудрость, 14-15. Воля, 2. Вера, ересь, 11 плюс 5 плюс 2. От кинжала, от обруча и наруча. Свободные очки, 10-19. Для расы людей 10. Максимально возможное природное значение. Первый барьер. Достижения и титулы. Гладиатор, вы удостоились чести стать одним из первых игроков в родном мире и заслужить право на жизнь в битве на арене. Ридиус, вы прошли череду испытаний и стали чемпионом арены, заслужив свободу и право игнорировать призывы системных арен. Отчаянный мазохист, 1/10 часть от полученной вами боли конвертируется в выносливость. Больше, чем человек, вы превысили границы вашей расы, плюс 1 известности. Представители, вы достаточно известны, чтобы ваше слово что-то значило даже вне вашего родного мира. Для тех, кто может видеть, навыки системы. Игрок D11. Интуитивно понятный интерфейс D11. Справка D11. Язык системы F11. Особенности. Свойства. Сродство с пространством D дает инстинктивное понимание и увеличивает эффективность магии пространства. Средний магический дар E заменяет собой малый магический дар, при замене мудрость плюс 5, плюс 3 за каждый уровень. Трансформации тела, великая регенерация Е плюс восстановление любых травм с течением времени, не требует маны. Магическая регенерация Е, пока вы живы, рано или поздно любые раны или травмы будут устранены, требует маны. Улучшенная память Е, 1-1, вы лучше запоминаете информацию. Улучшенная сила Е, 1-1, ваши мышцы гораздо эластичнее и плотнее, чем предусмотрено природой. Улучшенная ловкость Е, 1-1, ваши связки и сухожилия гораздо прочнее и эластичнее, чем предусмотрено природой. Истинный взор Е, 1-1, вы способны видеть потоки маны. Контроль боли Е позволяет убрать частично или полностью болевые ощущения за счет направленной в нервную систему маны. Внимание! Длительная эксплуатация может нанести вред здоровью, психологически и физически, риск привыкания. Внедрение рун Е+, специализированный навык внедрения энергетических конструкций рун в неживой объект. Чувство опасности Е, 1-1, пассивное, вы ощущаете направление опасности и степень ее угрозы. Марафонец Е, 1-1, пассивное, вы устаете медленнее. Чувство маны Е, 1-1, позволяет чувствовать мельчайшие потоки маны. Великий иммунитет к ядам Е. Ваш организм не восприимчив к немагическим ядам. Они не причиняют вам вред. Великий иммунитет Е. Ваш организм не восприимчив к немагическим болезням. Они не причиняют вам вред. Адаптивное зрение F+ позволяет вашим глазам адаптироваться и видеть даже при слабом освещении. Крепкие кости F значительно укрепляют кости организма за счет изменения их структуры. Базовая боевая форма Е. Универсальная боевая форма 415, мана, боевая форма гуманоидного вида с костяными наростами и темным лицевым щитком, требует для запуска 1000 ед, маны, затраты на поддержание 10 ед час, естественная преграда роста параметров, 20, основные параметры плюс 1 имеет 5 окон для апгрейда. Апгрейд, 1, насос маны, выкачивает из пространства свободную ману. Пассивный режим, 1-5, активный режим, форсаж, 2-5, 15 минут, не чаще 1 раз в 2 часа, 2, не установлен, 3, не установлен, 4, не установлен, 5, не установлен. Боевые навыки, бэкап Е плюс магия времени, в случае гибели автоматически возвращает тело носителя в состояние, в котором оно находилось 5 секунд назад. Цена, 5С, откат, 24 часа, мастер секиры школы 7 бурь, Е, шторм золотой молнии Е, системное оружие выпускает из себя золотую молнию, необходим контакт с противником, шторм цепных молний Е, системное оружие выпускает из себя мощный разряд цепной молнии, создавая 5-метровый, пока, канал для передачи ОС от жертвы в оружие, защитная аура Е, на время значительно укрепляет и усиливает тело, расходует ману. Владение кинжалом F, навык, позволяющий владеть кинжалом на базовом уровне. Владение мечом F, навык, позволяющий владеть мечом на базовом уровне. Владение дубиной F, навык, позволяющий владеть дубиной чуть выше базового уровня. Тактика малых групп F, основы, определяющие походный и боевой порядок, распределение ролей и схемы взаимодействий. Второстепенные навыки. Портал D, навык позволяет открыть пространственную воронку в заранее установленную точку. Системная навигация D, 1-1, вы можете перемещаться из личной комнаты, введя координаты. Стоимость перемещения вариативна. Объемное восприятие пространства E плюс объемное сканирование окружающего пространства в широком диапазоне. Получаемая информация автоматически переносится на интерактивную карту местности. Пространство в зоне восприятия поддается вашему контролю. Диаметр максимального сканирования, метров, равно восприятии 0,5 интеллекта. Поддержание навыка, 1 ед, манамин, за каждые 10 метров диаметра сканирования. Фактически прямая зависимость от радиуса сканирования. Абсолютная реликтовая невидимость Е плюс навык абсолютной невидимости, скрывающий пользователя и его экипировку. Скрывает звук, запах, следы, конкретно в том месте, где находится герой, остаточный след не маскирует. Лицекрат Е плюс способность перевоплощаться в убитое вами гуманоидное существо, совпадение образца и пользователя не ниже 65%, с заменой системной информации на данные образца. Поглощение стирание облика равно 2 ОС, использование облика равно 10 ОС, слотов каталога обликов. Внушение Е плюс в течение зависящего от способа активации времени заставляет объект действовать по воле внушающего. Объект вспомнит о своих действиях, а в процессе выполнения может попытаться сопротивляться внушению, если эти действия находятся в сильном противоречии с его характером, мировоззрением или чувствами. Итоговый результат и время действия заклинания зависит от значений воли и интеллекта. Вариативные способы активации и время действия. Зрительный контакт, 5 мин, телесный контакт, 10 мин, откат, 30 минут. Стоимость активации, 1000 ед, маны. Картографирование Е, позволяет переносить местность вокруг на карту. Открывает дополнительную вкладку интерфейса. Группа Е, позволяет объединять 5 игроков, героев или юнитов в отряд, прибывающий на миссию в одну точку. Дуэлянт Е, позволяет провести системный поединок по определенным правилам. При гибели выпадает с вероятностью 100%. Идентификация Е, магический навык, позволяет определять особенности объектов системы, для активации требует зрительного или физического контакта. Медитация Е, позволяет вам восстанавливать ману значительно быстрее. Шаг пространства Е, мгновенная телепортация в зону контроля восприятия пространства. Расходует 100 ед, маны на каждые 100 кг переносимого веса. Внимание! Вес пространственных хранилищ учитывается в полном объеме, без коэффициентов. Пространственный телекинез Е, магический навык, позволяющий воздействовать на предметы силой мысли. Потребление маны зависит от дальности, наличия препятствий, скорости и массы предмета. Целебная длань F+ позволяет исцелять мелкие травмы, останавливает кровь, ускоряет регенерацию тканей, снимает усталость. Возможно, фокусировка области применения. Язык гнолов F, 1-1, один из распространенных диалектов племен гнолов. Язык и культура демонов Ксерона F, комплексная информация по языку демонов мира Ксерон, их культуры и кастовой структуры. Следопыт F, 2-4, навык находить, читать и прятать следы, взятые у одного из племен гнолов. Создание камней маны F, навык, позволяющий кристаллизировать ману в камне. Ловушки F, навык создания ловушек одного из племен гнолов. Тюремщик F, основы знания о базовых помещениях тюрем мира Ксерон, их предназначении, штатной структуре и регламенте караульной службы. Книгачи F, основы знаний мира Ксерон на каллиграфии, библиотекарском деле, наложении магических печатей. Рунология F, библиотека рун, ритуалов их использования и нанесения. Верховая езда на кабанах F, навык верховой езды на кабанах, взятый одного из племен гнолов, заполненные карты, сущность крови императора морозных обезьян С, частота, очень низкая, тип, предмет, описание, сущность крови древнего существа, собранная из тела его далекого потомка, позволяет пробудить родословную или вызывать принудительную эволюцию у рядовых членов фракции морозных обезьян. Карта визита 50-100 ОС, владение 6 F10-10 ОС, карта питомца, пух, Е, карты навыков, карта поиск миссии D-1-1, стрельба из лука F-2 ШАТЭ, один из них пока у Алины, верховая езда F-1 ШАТЭ, управление автобусом F-1 ШАТЭ, эльфийский язык F-1 ШАТЭ, немецкий язык F-1 ШАТЭ, язык кобальдов F-1 ШАТЭ, пустая карта навыка F-44 ШАТЭ, один ушла на владение секирой, пустая карта навыка Е-1 ШАТЭ, история Франции Людовика Хеи F-1 ШАТЭ, навигация F-1 ШАТЭ, картография F-1 ШАТЭ, ориентация в пещерах F-1 ШАТЭ, острый нюх F-1 ШАТЭ, крафт и собирательство, гончар F-1 ШАТЭ, гребец F-1 ШАТЭ, грибник F-1 ШАТЭ, кожевник F-1 ШАТЭ, плетение корзин F, плотник F-1 ШАТЭ, резчик по кости F-1 ШАТЭ, создание и заточка обсидиановых наконечников F-1 ШАТЭ, знание трав и растений F-1 ШАТЭ, изготовление настоек и ядов F-1 ШАТЭ, ловля рыбы F-1 ШАТЭ, плетение рыболовных сетей F-1 ШАТЭ, сказитель F-1 ШАТЭ, племенные танцы F-1 ШАТЭ, звериные навыки, крепкие когти F-1 ШАТЭ, крепкая шкура F-1 ШАТЭ, мощный прыжок F-1 ШАТЭ, от нога нужен хвост, мертвая хватка F-1 ШАТЭ, навык рытья нор F-1 ШАТЭ, обоняние лисы F-1-3, таранный удар F-1 ШАТЭ, от ездового кабана, карты оружия, меч жреца Абзура D-1 ШАТЭ, ритуальный кинжал ереси D-1 ШАТЭ, фламберг D-1 ШАТЭ, у демонов, черная метательная игла D-1 ШАТЭ, у демонов, рыцарская секира Е-1 ШАТЕ, у демонов, шестопер Е-1 ШАТЕ, меч воина Мицапалла Ф-1 ШАТЕ, короткое копье кобальдов Ф-9 ШАТЕ, бронзовый топор Ф-1 ШАТЕ, каменное копье Ф-6 ШАТЕ, и еще один у Алины, каменный топор Ф-1 ШАТЕ, стальной меч Ф-2 ШАТЕ, прочие оружие Ф-17 ШАТЕ, оружейная карта Ф, требует активации, 3 ШАТЕ, сломано. Сломанное копье кобольда F1 ШАТЭ, сломанный бронзовый топор F1 ШАТЭ, прочие. Пространственные артефакты. Пространственный медальон владыки с плюс 1 ШАТЭ, висит на груди пространственный медальон D плюс 1 ШАТЭ, вживлен внутрь брюшной полости медведя, пространственное кольцо D плюс 1 ШАТЭ, на руке сумка мародера Е-1-7-7 ШАТЭ, в хранилище с артефактами Ильшахара, прочие снаряжения. Карабин Сайга с запасным магазином, 2 ШАТЭ, пистолет Макарова с коробкой патронов, 16, 1 ШАТЭ, пластиковый ящик с запчастями и инструментами, неполная 20 Л, канистра бензина, огнетушитель Итлас автомобильных дорог, одежда, оружие, снаряжение, карта, одеяние жреца D-1 ШАТЭ, деревянная шкатулка с филактериями, комплект игрока, 2 неполных комплекта, большое меховое покрывало, шкура волка, накидка, артефакты. Малый алтарь ереси, 1 ШАТЭ, в медальоне D+, наруч старшего жреца, осквернен, экипирован, обруч старшего жреца, осквернен, экипирован, фляги F11 ШАТЭ, исторический фолиант ереси, прочие, захваченная еда, тушенка, гречка, крупы, склад банок из подвала, сало, несистемное, чугунная сковорода, эмалированные кастрюли, 2 ШАТЭ, чашки, вилки, ложки, несистемное, огниво гнолов, 1 ШАТЭ, системное, оружие и снаряжение гнолов, много, несистемное, котелок для готовки, 1 ШАТЭ, системный, монеты, золотые самородки, кристаллы монеты, Д, системное, системная еда из запасов гориллы, лапы гориллы, 4 ШАТЭ, пишущая рука, приложение 4, малый алтарь ереси, культ орден охотников, ранг, 1, свойства, конденсирует зарождающуюся божественность, вероятность притянуть душу владельца, 5%, неактивно, вероятность притянуть душу адепта, 1%, вероятность спонтанного воскрешения, 5%, отказ от миссии, 100 ОС, вы достаточно могущественны, чтобы отказаться от системной миссии, создание священного оружия, 1000 ОС, доступ к личной комнате, 100 ОС, позволяет перенестись в личную комнату. Доступ к данному алтарю, 100 ОС, позволяет перенестись к нему, где бы он ни находился. Доступ к серверу, 1 ОС в час. Алтарь позволяет создать канал связи. Формирование карты, ЭНОС, позволяет получить навык в виде карты. Уровень карты не может быть выше, чем ранг игрока. Стоимость вариативна. Власти, позволяет посвящать адептов, 0.50. Фундамент. Каждая единица ереси дает возможность дополнительно посвятить одного адепта, 11. Посвящение. Присоединение филактерии с заключенной в ней душой позволяет принять адепта без учета лимита. Прочности, алтарь почти невозможно повредить случайно. Передача ОС, дополнительное свойство, зарождающаяся душа, 1-1. Разовый шанс притянуть главную душу, 99%. Активно. Воскрешение, 1000 ОС, позволяет наделить хранящуюся в алтаре душу физической оболочкой. Насыщение, резерв, 678-10-000. Священное оружие, не привязано. Членов культа, 1-61. Плюс 35, обруч плюс наруч, владелец, медведь, глава 22, плесень, череда ступенек быстро закончилась, путь сюда отпечатался у меня в памяти на подкорке мозга, в первую очередь спасибо раскачанным параметрам и интеллекту, да и открытая карта пространственного восприятия добавляла дополнительной уверенности, лестничные пролеты, удивительные картины в коридорах, сияющие кристаллы светильников, богато украшенные залы и двери за семью магическими печатями. Все это великолепие пестро переливалось огнями в моем истинном зрении, но удивление уже не вызывало. Уставший мозг фиксировал все как данность. Я проскочил богатую часть дворца практически на одном дыхании и наконец выбрался в рабочую зону, обставленную попроще. Шум битвы с улицы был практически не слышен. Чуйка подсказывала, что демоны уже отбились и вот-вот нагрянут во дворец разбираться в произошедшем. Удивительно, что Аша так и не отреагировала на еще один взрыв. Настолько сильна вера в Совета, что он не облажается или просто не может покинуть свою позицию. Может быть, но в любом случае сил у меня осталось не так уж и много. Храбриться, конечно, можно до бесконечности, но только вот цена любой моей ошибки – собственная жизнь. А я после плена на ногах и на адреналине уже без малого двое суток. Хочешь не хочешь, а начнешь тупить и совершать глупости. Пока никого в коридоре не было видно, стал открывать и проверять незапечатанные магией двери. Кладовка с метлами и ведрами, не то, склад каких-то ящиков. Запашок тут стоял такой, что слезы из глаз выбивал, и голова начинала кружиться в придачу. Вот ведь дерьмо, уже собрался плюнуть на все это дело и ворваться в покои доверенных чертей, но тут наткнулся на закрытую на массивный деревянный засов дверь, а поверх засова на демоническом наречии было написано крупными кроваво-красными буквами. Проход запрещен, только вот никакой магической защиты на двери не было. Наоборот, раз проход запрещен, значит, там меня будут искать в последнюю очередь, да и не похоже, чтобы дверь последние пару лет вообще кто-то открывал. Вот и отлично, откинул засов в сторону. Открыл дверь и заглянул внутрь. Комната преподнесла мне сюрприз. Это оказалась запыленная, давно никем не используемая лаборатория. Как я это понял? Да легко. В углу стоял большой металлический, размером со столитровый бочонок перегонный куб. Куча разнообразной стеклотары, покрытой пылью, кастрюльки, колбы со спиралями, металлические реторты, обычные колбочки разных размеров, установленные на штативах и прочая лабораторная мелочь. На немногочисленных столах под толстым слоем пыли так и остались лежать распахнутые книги с пожелтевшими от времени страницами. Единственное, что меня настораживало, это следы старой, давно пролитой ярко-зеленой жижи, что въелась в древние камни. Сверху нее, прикрывая собой каменный пол, во многих местах проросла фиолетовая, светящаяся зеленоватым люминесцентным светом, на вид старая, как дерьмо мамонта, плесень. Чувство опасности немного трепыхается, но так, не особо, словно проблема вроде бы есть, но она несущественная. Голова уже отключалась, и я решился. Ну и хрен со всем этим, тут они меня точно не достанут. Зашел внутрь комнаты, плотно закрыл за собой дверь, после чего, скрывая следы своего присутствия, подхватил пространственным телекинезом массивный деревянный засов и вернул его на место, закрывая дверь снаружи. Маскировка, конечно, уровень бог, но хоть что-то, это все равно лучше, чем если бы я вломился в покой Хазиила или еще какого-нибудь дохлого помощника. Но такие безумные мысли нет-нет, да посещали мою плохо работающую голову. К счастью, колокол наконец перестал протяжно звонить, капая мне на нервы. Но и торжественных фанфар с улицы не слышно. Или в этой комнате такая хорошая звукоизоляция, или же сражение наконец подошло к концу. Не мудрствуя лукаво, я для своей лёжки выбрал дальний угол подальше от входа вплотную возле стены. Эта зона была хорошо прикрыта от прямой видимости со стороны входа столом и загромождением всякой алхимической хрени. Да и плесени тут на полу никакой, к счастью для меня, не было. Получился такой уютный потайной уголок с буферной зоной от плесени больше 2 метров. Кинул на каменный пол меховую подстилку, добытую у гнолов. Предварительно сложил ее в 3 раза, делая потолще слой, чтобы было помягче, и холод от камня не проходил. Содрал с боевой формы обгорелые остатки куртки новичка и штанов. Держалось это все безобразие на руках и ногах лишь благодаря ремням и креплениям. Переоделся в целое, а мусор спрятал в кольцо. Выброшу при первой возможности, но следы тут лишний раз оставлять не буду. Сел на подстилку и приложился к бездонной фляге. Как хорошо иногда просто сесть на мягкий мех, попить воды и отдохнуть. Чувство опасности зудело беспокойной мухой, но так, с какой-то линцой, чувствуя, что вот-вот я отключусь на месте. Отмахнулся от непонятного предчувствия. Такое случалось и раньше, может, просто эта беловолосая тварь в замок вернулась, а я этого не знаю. Утро вечера мудренее. Подложил под голову небольшую кипу мехов, соорудив из них себе импровизированную подушку, и в момент, когда почти засыпал, в интерфейсе мелькнуло системное сообщение. Только вот силы уже окончательно покинули меня и вдумчиво прочитать текст я не смог. Мозг отключился, и последней незамысловатой мыслью, что посетило мою затуманенную голову, было: боевая форма активна, невидимость работает. Вот и хрен со всеми этими проблемами и заморочками, тут они меня все равно не достанут. Просыпался я тяжело, настолько, что казалось, вот-вот, еще чуть-чуть и кони двину. И как так получилось, что я дошел до жизни такой, сначала даже и не понял. Вот вы когда-нибудь просыпались после грандиозной попойки, когда в горле сушняк на зависть сахаре, во рту отметилась рота ободранных кошек, а голова, что чугунный котелок, при каждом шевелении и небольшой смене положения насылает вертолеты. Ну, так вот, именно так, настолько паршиво сейчас я себя и чувствовал, когда очнулся и чудом разлепил сонные глаза. Отдохнул так отдохнул, теперь очень даже понятно стало, почему висела эта долбанная табличка на входе. Заваленный сообщениями интерфейс с радостью ответил на мой вопрос. Внимание! Великий иммунитет нейтрализовал отравление. Внимание! Великий иммунитет нейтрализовал отравление. Внимание! Обнаружен яд магического происхождения. Вы находитесь в зоне с повышенным его содержанием. Объем отравляющего вещества внутри организма растет. Внимание! Скорость работы великого иммунитета замедлилась. Внимание! Скорость работы великой регенерации замедлилась. Внимание! Вы истощены, срочно пополните запас микроэлементов и веществ организма. Вот же попал так попал, написано же было на двери для дурней. Вход запрещен. Хорошо, что вообще очнулся, хотя чувство опасности сейчас так неистово жарило по мозгам, что даже мертвого могло поднять. Главное, что не сдох, если жив, варианты есть всегда. Открыл интерфейс и удивился. Полоска маны наполовину заполнена. Хрен его знает, почему, но факт есть факт, а значит, врубаю, к чертовой матери, невидимость, активирую режим форсажа на наносе маны и включаю магическую регенерацию. По телу прошла горячая волна, и голова медленно стала пропускать нужную информацию и приходить в себя. Но на этом я не остановился. Спасибо спонсору нашего застолья, а именно, королю морозных обезьян и всем ему голожопым приятелям за эликсир здоровья. Сунул руку в воронку хранилища, выдернул пробку и присосался к горлышку. Это намного лучше холодного пива. Волны лечебной энергии друг за другом прокатились по телу, а иссушенная от обезвоживания кожа начала менять свой цвет из пергаментного желтого ближе к натуральным оттенкам. Когда зелье закончилось, я друг за другом опустошил 3 фляги воды. Она провалилась внутрь, как в сухую землю, но самочувствие улучшалось прямо на глазах. Я активировал истинное зрение и осмотрелся. Вот дерьмо, а плесень-то непростая, она не просто светилась. От него еще и магией фанило похлеще, чем от ядерного реактора. Пока я спал, плесень не дремала. Она проползла ко мне поближе на 0,5 метра, прилично сократив безопасную буферную зону. И сжечь пока ее, Не вариант. Дым и гарь заметит на 100% и примчатся ко мне на вечеринку всем своим бесовским скопом. Я сейчас ну прямо совсем не боец, да и убраться отсюда подальше сил пока не хватит. Еле-еле на знице сижу и руками двигаю. Ну что, значит, остается единственный девиз. Слабоумие и отвага. Или точнее, что не убивает, делает нас сильнее. Плесень-то меня окончательно убить так и не смогла. Потрепала конкретно. Но организм ведь как-то с ней справляется. Мне даже лучше тихим сапом становится. А значит, попробую из этой дерьмовой ситуации сделать конфетку. Выработаю себе иммунитет. Один раз ведь у меня это получилось. Вот и еще раз попробую, по большому счету, я пока ничем особо сильно не рискую, наоборот, разгоню регенерацию, восстановление станет еще лучше, даже если и не получится с иммунитетом, так свалю просто нахрен отсюда вдоль стеночки, а пока, опрокину внутрь организма еще одну бутыль целебного эликсира и, кряхтя как старый дед, сел в позу для медитации, сконцентрировал свое внимание на свободных частицах маны, а их тут было прям дофига, яд-то... Черт бы его побрал, у этого мха магический, природного происхождения. Походу, моя первоначальная оценка уже несколько лет назад как законсервированной лаборатории, была ошибочной. Скорее всего, эта тайная комната осталась от предыдущих хозяев замка и пылится несколько десятилетий, а лорду Эразиалу и его шайке-лейке просто влом было решать вопрос, и они болт положили на эту каморку. Или просто к моменту их появления здесь уже были оборудованы новые, более продвинутые лаборатории в тюремной башне. Не знаю, главное, что эта тварь растительная в изолированном от магии внешней среды помещении, не просто же так звуков снаружи не слышно, умудрилась из обычного растения превратиться в опасного хищника. Я сконцентрировался на затягивании частичек свободной энергии в воронку работающего в форсаже насоса маны. Не знаю, что дало максимальный эффект, но я смог выбраться из этого дерьма. По крайней мере, система признала мои заслуги и выдала сообщение. Внимание! К магическому яду растительного происхождения ха-ха-ха-ха-ха выработан иммунитет. По телу прошла обжигающая волна энергии, а я наконец смог вздохнуть полной грудью и посмотреть на эту фиолетовую тварь незамутненным взглядом. В организме при поддержке двух видов регенерации запустился активный процесс интоксикации. Внимание! Негативные эффекты отравления постепенно будут полностью нейтрализованы. У меня руки так и чесались взять дубину и выжечь молнией эту ядовитую поганку к чертовой бабушке и всем ее внукам, но разум возобладал над низменными инстинктами. У нас в великом и могучем даже поговорка под это дело есть, что русскому хорошо, то фашисту, смерть. Так чем демоны и все их отродья не фашисты? Пленных берут, истязают, эксперименты ставят, как только над живыми существами не издеваются. Нужно поделиться с ними своей находкой, пусть и рогатые ублюдки испытают на себе чудодейственную плесень, ну не пропадать же добру. Глава 23. Воля. Внезапно пришедшая в голову мысль подкинуть чертям проблем с плесенью мне очень понравилась, пусть особых сил шевелиться пока еще не было, но сама идея захватила. Единственный вопрос, который возник передо мной, это как именно транспортировать эту гадость к рогатым потребителям. Плесень, она же живая, еще и на полметра ко мне подползла каким-то образом, пока я спал. Если так прикинуть, то это не просто безобидная привычная всем плесень, а ядовитые грибы, очень быстро растущие в направлении потенциальной пищи. И в таком контексте, если я и смогу разместить ее в общем отсеке пространственного хранилища, то не факт, что плесень вообще сможет это пережить, или живой организм пространственное хранилище просто не примет. А если я достал из пространственного медальона одну из четырех лап гориллы, что отрубил у ее прошлой владелицы и кинул на край плесени, эта гадость заметно оживилась, пошла фиолетовыми волнами. Ядовито-зеленое свечение замерцало, и на моих глазах плесень довольно шустро начала наползать на свою потенциальную жертву. Вот же хищная прожорливая тварь. Я завороженно смотрел, как обрубок руки медленно покрывался пузырящимся ядовитым покровом. Сантиметр за сантиметром плоть исчезала, а плесень светилась все ярче. Вот же гребаный фонарь. Я прикоснулся рукой к части обрубка, куда плесень еще не добралась, и активировал медальон владыки. Он моментально отреагировал на мое желание. Обрубок вместе с находящейся на нем частицей плесени мигнул в пространстве, но не исчез, а остался на своем месте. Зато система не поскупилась и выдала информацию. Внимание! На объекте, который вы хотите поместить в хранилище, обнаружены живые организмы. Отлично. И что теперь делать? Что вообще за зависание на ровном месте? Странно, что переместить не переместила, но и полный отказ система не дала. Словно она сейчас подбирает правильный ответ из сотен различных комбинаций. О, наконец-то, внимание, живые организмы не являются разумными, вы можете поместить их в ячейку стазиса без их согласия и вместе с их текущим вместилищем. Внимание, вы хотите поместить обнаруженные живые организмы в ячейку стазиса? Да нет, живые, неразумные. Если такой фейс-контроль на использование хранилища, то почему совет спокойно в него поместился? Из-за того, что был в глубоком ауте, или носитель рабского ошейника никак не распоряжается своей жизнью, и воля хозяина для него закон, да и для самой системы тоже, вопросы, и где найти на них правильные ответы? Да, я без зазрения совести и в отсутствии потенциального демонолюбия повторил эту успешную комбинацию еще трижды, истратив на это все припасенные для пуха лапы гориллы, но это того стоило. У меня теперь в заначке есть магобиологическое оружие. Домой, на землю его точно тащить не стоит. А вот оставить подарочек демонам и их армии – отличная идея. Яд, он и в Африке яд. Да и плесень уменьшилась после всех моих манипуляций на добрую треть. Отполз от нее подальше и уселся на свою лежанку. Достал из запасов провизию и стал усиленно жевать. Регенерации для восстановления в первую очередь нужны микроэлементы и энергия. Не будет усиленного питания, значит, и восстановления нормального тоже не будет. А заливать в горло лечебные эликсиры – метод хоть и действенный, но ни хрена не экономный. Да и количество их, к моему огромному сожалению, все же, конечно, и постепенно близится к завершению. Вытащил из медальона карту питомца, в которой был заперт пух и всмотрелся в ее описание. А тут, к сожалению, все было не так лучезарно. Один только статус критическое состояние питомца чего стоил, но и помочь ему сейчас не могу. В комнате продолжает клубиться энергетический яд, и если я его вытащу, он даже тявкнуть напоследок не успеет. Потерпи, мелкий, выберусь из этой задницы и поставлю тебя на все четыре лапы. Погладил пальцами прохладную карту. Нужно будет по возвращению озаботиться твоими навыками и собрать оптимальный набор для выживания и улучшения, чтобы ты мог или нормально дать отпор противнику, или хотя бы убежать, что тоже будет намного лучше, чем скулящий и подвывающий фарш на ножках. Ладно, погоревал, погрустил, пора и делом заняться. Карту вернул в медальон, а сам погрузился в интерфейс. За время сумасшедшего Родея в коридорах замка у меня скопилось ни много ни мало целых 10 единиц очков свободных параметров. И лучшего места для их использования мне сейчас не найти. Только вот, учитывая мое текущее состояние, вкладывать в их в тело будет полным идиотизмом. Так что силу, ловкости, пожалуй, выносливость, пока что в сторону. К тому же, как показала практика и знакомство с этой милой кровожадной плесенью, живучести у меня пока вполне достаточно. Тогда для прокачки остаются интеллект 10-10, восприятие 10-10, интуиция 10-10, мудрость 14-15 и воля 2-10. Три параметра на барьере и мудрость почти добралась. Ну, первую скрипку прокачки точно отдам мудрости. Там ведь еще и в навыке при взятии нового уровня дают 3 дополнительных единицы к параметру. А больше рисковать срывом прогресса и потерей дополнительных очков я не хочу. Отключил боевую форму, фигура сдулась, возвращаясь к своим обычным габаритам. Размялся, разогревая мышцы и прогоняя кровь по телу, затем расслабился, сел в позу лотоса и приступил к улучшению моих параметров, отвечающих за мистику. Внимание! Желаете улучшить мудрость? Плюс один, да нет. Внимание, вы достигли второго предела мудрости. Стоимость разблокировки предела 300 ОС. Вы получили особенность врожденный контроль маны. Особенность позволяет лучше чувствовать и управлять текущей внутри вас энергией. Жаба моя схватилась за сердце и упала на пол, медленно съезжая по стене. 300 ОС за преодоление барьера 15 ЕД. И это еще не факт, что у меня получится его пробить с первого раза. Плохо. Тот самый момент, когда и хочется, и колется. Доходы моего скромные, и в рамках доступной для меня информации, намного выгоднее для маскировки будет вложить пока остальные очки в боевую форму. А потом после перехода на 21 уровень и поднятия ранга абсолютной невидимости уже заняться барьерами и переносом очков в тело. Следующим параметром, улучшением которого я решил заняться, стала воля. Именно она последние дни вытаскивала мою задницу из проблем. Влияние на магию, противостояние чужому внушению, да и подавление соперников. Это все воля. Да и демоны используют ее частенько. Мистическая энергия, которая позволяет шагнуть за собственный предел. Внимание! Желаете улучшить волю? Плюс один да нет. Да, я почувствовал легкое головокружение и нарастающую боль в правом полушарии головы. Картинка в глазах стала двоиться. Я облокотился спиной на стену и стал жадно ловить ртом воздух. Уф! К счастью, это длилось недолго. Параметр вырос, но каких-то существенных изменений я не почувствовал. Когда прокачивал мудрость, первый скрытый бонус за развитие энергии получил на уровне 5 ед. Всего-то 2 повышения осталось. Внимание! Желаете улучшить волю? Плюс 1 да нет. Все повторилось. Дезориентация, нарастающая головная боль, но уровень был терпимым. Стиснул зубы и переждал накатывающие спецэффекты. Когда улучшение закончилось, сделал небольшой перерыв. Перекусил, попил воды. Великая регенерация активно латала тело, и я с удивлением заметил, что стоит мне сконцентрировать свое внимание или, точнее, волевой посыл на лечение головы, как боль практически сразу отступала. Я не мог до конца понять, как именно это работает, но работает же. В себя пришел, можно продолжить. Внимание! Желаете улучшить волю? Плюс 1 да нет. Внимание! Параметр воли достиг первичной границы. Внимание! Ваша воля так сильна, что проявляется в мире. Внимание! Получен новый тип энергии, Ви. Внимание! Получена скрытая особенность. Семя воли, Ф, Ви. Плюс 1 за каждый уровень. Голова трещит, но счастливая улыбка не сходит с моих губ. Я хоть и устал, но своего добился. Воля. Это, наверное, самый необычный параметр, и даже если бы я сейчас двинулся его улучшать дальше, то не факт, что мне бы это пошло на пользу. Всего должно быть в меру, в том числе и развитие. У меня осталось нераспределенных 6 очков параметров, ими займусь немного позже. Перекусил, опустошил еще одну флягу с прохладной водой и с грустью заметил, что количество наполненных водой фляг неумолимо сокращается и близится к нулю. Я прислушался, но снаружи лаборатории не раздавалось никакого шума. Закончилось ли сражение, каковы его результаты? Ничего не известно, единственное напоминание о том, что проблемы сами собой не рассосались, это так и продолжающий висеть перед глазами запрет на перемещение и использование пространственной магии. Сволочи! Распахнул пошире окно в хранилище медальона, засунул в воронку обе руки, вцепился пальцами в каменный кокон и, чертыхаясь на всех доступных мне языках, с трудом вытащил его наружу. Еще и черт этот, что тут же валяется и мешает всему процессу. Пришлось вытащить и его. Выкинул я их подальше от хищной плесени. Первым делом вскрыл тушку черта и достал из нее магическое ядро на 800 единиц, хороший, богатый улов. Труп с развороченной грудиной отправился в центр комнаты, прямо в объятия хищной плесени. Она заволновалась и стала обволакивать тело всюду, куда только могла дотянуться. Мой забор образцов не прошел для нее бесследно, и прыть эта гадость изрядно подрастеряла. Кокон с заключенным внутри демоном я обошел по кругу несколько раз, изучая структуру защиты и всматриваясь в камень истинным зрением. Весь этот кокон был пронизан магическими каналами, по которым продолжала циркулировать энергия, хотя сам Ильшахар уже давно дуба дал. Маразм, но факт есть факт. Даже если я сейчас сковырну верхнюю оболочку, то последний нижний слой просто так мне разрушить не удастся. Но ведь попробовать мне никто не мешает. Дыц-дыц-дыц. Хреночу по верхнему слою каменной скорлупы топором, а во все стороны лишь мелкие осколки от каких-то швов, ее соединяющих, летят. Дыц-дыц-дыц. К сожалению, я оказался прав. Если верхняя защита долго не сопротивлялась и отслоилась целыми пластинами, будто старую чешую отодрал, то вот нижний слой. Дыц, дыц, дыц. Единственное, что придавало мне воодушевление и дополнительного упорства, это наглядно тускнеющая энергия в защите после каждого моего удара. Наконец, скорлупа лопнула, как мыльный пузырь, и осела черной пылью, освобождая из своих тисков мертвое тело главного, а возможно и единственного менталиста и артефактора крепости. И первое, что мне бросилось в глаза, это такое знакомое колечко, надетое на когтистый палец правой руки. Стоило только на нем сфокусировать свой взгляд, как появилась привычная и ожидаемая надпись. Пространственное кольцо Д, я уже хотел протянуть к нему руку, как почувствовал на краю сознания легкое отторжение. Интуиция намекала, что лучше этого не делать, хотя чувство опасности молчало. Я активировал истинное зрение, всмотрелся в тело демона, и мои глаза расширились от удивления. Весь скелет мертвеца был исписан магическими письменами, что были выгравированы на костях и светились от переполняющей их энергии. Вот же черт, прикасаться к такому подозрительному телу руками окончательно расхотелось, решил довериться своей интуиции, перехватил покрепче топор. Один аккуратный удар топором, и отрубленный ссохшийся палец падает на пол. Удивительно, но крови нет и все тело высушено, словно одеревенело или превратилось в мумию. Что-то новенькое, раньше с таким эффектом мне встречаться не приходилось. Прислушиваясь к внутренним ощущениям, протянул руку к кольцу и уверенно стащил его с обрубка. Я нетерпеливо перекинул топор из руки в руку и спрятал его в кольцо. Вот я и добрался до ценности Ильшахара. Глава 24. Добыча. Обрубок пальца откинул в сторону и прежде чем полезть внутрь кольца, решил сначала проверить его идентификацией. Мало ли, что там есть скрытого от обычного взгляда. Вдруг стоит мне его открыть, как запустится какое-нибудь задание, проклятие или еще что-то похуже. Идентификация. Пространственное кольцо. Ранг. Д. Описание. Пространственный артефакт. Свойства. Содержит скрытое пространство объемом 8 кубических метров. В 20 раз уменьшает вес хранимых предметов, распределяя его по всему телу. Касание. Позволяет перемещать объекты в хранилище. Обратно объекты материализуются в руке, на которой надето кольцо. Инвентаризация. Позволяет владельцу видеть и использовать, доставать, перекладывать, открывать, распаковывать, снаряжать предметы в хранилище. Способна переносить в зону испытания несистемные предметы. Изменяемый размер. Позволяет владельцу изменять размеры артефакта в некоторых пределах. Да, мне не показалось, это действительно одно из колец, что демоны сняли с моей руки. Тщательно и решительно удерживая себя от любых поспешных действий, я прислушался к интуиции, только окончательно убедившись, что мне ничего не угрожает, мысленно провалился внутрь его, используя для этого инвентаризацию. Я пробежался по хранящимся внутри вещам, и улыбка выползла на мое лицо. Нашел. В этом кольце хранилась часть моих вещей, и самая дорогая моему сердцу вещь, рыцарская секира Е+, тоже лежала тут. Хомяк обрадовался возвращению горы полотенец и одноразовых стиков шампуня. Жаба с удовольствием осматривала банки с консервированными огурцами в соусе чили, но это еще не все, да и не самое важное для меня. Тут же нашелся и мой амулет, клык альфы Эфранга, что я затрофеил у гнолов. Приятным дополнением ко всем находкам была аккуратно сложенная куртка новичка, которую я сразу и надел. Порадовали глаз и ровные стопки пустышек F, что вернулись ко мне обратно, а до этого выполняли функции бронепластин. Пара минут, и большая часть из них снова заняли свои прежние места в кармашках куртки. Кстати, кроме них тут еще нашлось 6 высокоранговых пустышек, 5 Е и 1 Д ранга. Неудивительно, что в первую очередь я занялся таким дорогим и памятным мне кольцом, но торопиться особо некуда. Я тщательно и без спешки осмотрел одеревеневший труп Ильшахара. Сразу привлекла внимание надетая на шею цепочка с огромным, размером с кулак, кроваво-алым рубином, внутри которого сиял яркий пульсирующий огонек. Левую руку демона опоясывал металлический браслет, именно из него в своей лаборатории Ильшахар вытаскивал очень похожие на магические кристаллы, но другого, кроваво-бурого цвета, которые рогатый артефактор использовал для запуска вырывателя. Осмотрел одежду и обувь, в которую был одет демон. Богато украшенная ткань и искусно выделанная кожа, чувствуется, что все очень дорогое и изысканное, но ничего интересного, кроме необычного вида, они из себя не представляли. Не артефакт системы, а просто изделия, сделанные из системных материалов. Да и снять все это с трупа будет непросто. Нафиг.